Глава третья. «Я уехала? Не ищи меня, Эльза». Она не может так поступить. Не сейчас. Не тогда, когда она нужна мне как кислород. Это подло, мерзко, неправильно. Дышу по собачьи, пытаюсь справиться с паникой, но не выходит. Я лишь сильнее проваливаюсь в пугающий факт. Я одна, совсем одна. Мой мозг начинает воспроизводить события последних месяцев. Эльза отказалась от партии в опере, практически плюнула в лицо постановщику и послала к черту директора театра. Я помню все дословно. Сестра не раз делилась со мной своей закулисной жизнью и не переставала повторять, что по артистам психушка плачет. Но чтобы сбежать без объяснений, не встретившись со мной, не похоже на сестру, нет. Она и я — самые близкие и родные друг для друга люди, и ее присутствие рядом — мой спасательный круг. Ее дом — мое убежище на случай глобальной катастрофы. А сегодня именно она и случилась, и ее поддержка была бы неоценима. Но, видимо, Эльза решила иначе, и точка. Перечитываю сообщение, задержав дыхание. Раню сердце точными уколами. Моя сестра сбежала, просто взяла и уехала. Можно глянуть. Авдеев все еще здесь, а я и забыла. Только теперь с ним в паре зеленоглазый молчун. Зачем? Хочу кое в чем убедиться. Вытягиваю дрожащую руку, держа смартфон за уголок. Забирает и отходит к окну. Уже далеко за полночь. Звезд слишком много, но мужчинам в моей палате все равно на время. Да и мне тоже. Я сижу, поджав колени. Маленькая девочка, оказавшаяся посреди поля глубокой ночью. Никто не станет меня искать. Никого не волнует, где я и что со мной. Эльзе все равно на меня. Владик отойдет от стычки с Авдеевым, в два счета разберется с полицией и поедет к ненаглядной Викусе, к девушке, которая родит ему малыша. Ведь я не родила, хотя очень хотела. И думала, мы едины в желании, но, увы. 20-летняя цапля справится лучше. Мой муж станет отцом, не моего ребенка. Боже! Колени ближе к подбородку, застывший взгляд упирается в пустую стену напротив. Я раздавлена, чувствую себя сломанной и пустой. И самое время поболтать с сестрой, поделиться с ней болью, только она за 3-9 земель. Опять. Опять она ничего мне не сказала, а просто собрала вещи и исчезла. Попрощалась излюбленным способом. «Эльза, ну почему? Почему и ты бросила меня? Почему?» Так и думал. «Сева, дай мобилу парням из технического, пусть проверят вдоль и поперек. Вытащат всю инфу, вскроют ему пузо. Не как в прошлый раз, понял? Я вне своего тела, витаю в астрале. Зеленоглазая тень следует к двери и скрывается за ней. Ань. «Витальна, ты меня слышишь?» Мои заполненные до отказа слезами глаза поднимаются на Авдеева, сидящего на стуле возле кровати. Сердце трезвонит. «Пожалуйста, только бы он не опомнился и не воспроизвел наш недолгий яркий роман и очень больной роман в памяти. Мне сейчас и так плохо. Мычу сквозь плотно сомкнутые губы нечто невнятное». «Напрягись, вспомни хотя бы мелочь. Но мне нужно знать, куда твоя сестра могла поехать. Есть какое-то особенное место, или, может, вы говорили о каком-то городе?» Наклоняется, руки сцеплены в замок. Прямой пытливый взгляд вынимает из меня душу. «Нет», — отрицательно верчу головой, стараясь не расплакаться при нем. «Она всегда много путешествует. Одна, с театром, с мужчинами. Я никогда не вдавалась в подробности. Да и Эльза особо не ставит меня в известность. По нулям, ясно. Авдеев подается вперед. Тонкий свитер натягивается на его крепких плечах. А имя Цезарь тебе знакомо? Цезарь? Герман Воровский? Авдеев не шелохнется. Я провожу ладонями по щекам, вздыхаю. Зачем ты снова забрал мой телефон? Что в нем? И почему столько вопросов о моей сестре? И при чем тут Воровский? Едва заметно сводит брови. Во взгляде появляется огонек, к которому хочется прибиться, погреться. Ты поэтому приехал в удел? Твоя задача — добраться до Цезаря? Твой биг-босс подозревает мою сестру? Как глупо! Продолжаю я, наливаюсь диким отвращением ко всему происходящему. Мало того, что я узнаю о тайне мужа и его параллельной жизни, а теперь еще Авдеев и это... Расспросы о сбежавшей сестре и местном бизнесмене Воровском. Я хочу сейчас лишь одного. Пару часов тишины. Всего пару часов. Не обо мне речь, но поговорим обо всем позже. Встает, тянет рукава свитера к сгибам локтей и направляется на выход. Руслан, широкой спины ко мне, лица не вижу. Пожалуйста, объясни мне, что происходит. Там, на дороге, ты... Закончили. Как я и сказал, один из моих парней подежурит в коридоре у твоей палаты. Внезапно становится тихо. Чего я и желала. Но отчего-то удовлетворения не чувствую. Я натянута, словно леска. Нервы, струны. Измена, авария, Эльза, Руслан. Слишком много всего и сразу. Я привыкла преодолевать трудности, идти вопреки обстоятельствам, только никогда они наваливаются скопом. Зажмуриваюсь. В темноте предстают картинки беременной Вики. В ушах звучат обидные слова мужа. И где-то удаленно виднеется сообщение от Эльзы. Строки плавают в воздухе. Могу протянуть руку и коснуться. Я упираюсь лбом в колени и плачу. Обо всем на свете. Оплакиваю свой брак, свои чувства, свою доверчивость. Плачу о том, о чем никогда не плакала. О чем поклялась себе не плакать. В четырех стенах, в полном одиночестве выпускаю на волю всю боль. Она годами копилась во мне и выливается водопадом наружу. Задыхаюсь от лавины слез, впиваюсь в икры пальцами. Ногти пронзают кожу, а я не ощущаю их. Будь сильной. Ты совсем справишься. Ты пережила смерть родителей, подняла бизнес с нуля. Сохранила доброе имя Королёвых, твердит мое подсознание. Нынешние проблемы по сравнению с прошлыми — ничто. Валюсь на бок, не открывая глаз, и заставляю себя успокоиться. Утешаю, уговариваю, принуждаю не реветь. Однако для девушки, которая не плакала со дня похорон родителей, это запредельная установка, невыполнимая миссия. И, похоже, мне всего этого очень не хватало. Добрый вечер, Анна Витальевна. В палату заходит врач, на нем белый халат, который слегка велик. Серебряные волосы сочетаются со светло-серыми глазами. Настоящий волшебник, судя по виду. «Меня зовут Иван Кузьмич, я ваш лечащий врач». «Здравствуйте». Тихо шмыгаю носом, трусь щекой о подушку. «Как вы себя чувствуете? Руслан Анатольевич попросил заглянуть к вам». «Руслан Анатольевич?» Слова врача немного удивляют. «Майор Авдеев хороший человек, Анна Витальевна. Мне не раз приходилось с ним сталкиваться за последние полгода. Его появление в нашем городке — настоящее чудо. Так как ваше самочувствие?» «Хорошо. Хотелось бы добавить, я знаю, каков Руслан, но прикусываю язык. Я и так слишком много наговорила, забыв о предосторожностях. Давайте я вас послушаю». Иван Кузьмич стягивает с шеи фонендоскоп, а я невольно впадаю в размышления о майоре Авдееве. «Чудо? Не верю я в такие чудеса. За ним стоят люди из областного центра. И, похоже, в поле моего зрения он тоже возник совсем неспроста, спустя 10 лет.